Глава 16. Смерть паукам. Время действия. 2 декабря. Место действия. Индия. Доступно 77 из 140. Пси. 934 из 1203. Я тоже рванул вправо за Брахманом, не в силах отвести взгляд от двух огромных тварей, наподобие той, что я убил. Дальше на поляне еще сохранялась электрическая подсветка от строения и света впритык, но хватало, чтобы что-то увидеть. Автоматные очереди от трех оставшихся людей впились в тварей, поливая их плотным огнем. На двух тварях вспыхнуло что-то золотое наподобие барьера, а вот остальных хорошо зацепило. Рабочие спустили луки, те, кого еще не прошило очередью. Оба ревената бросились вперед, выставляя щиты. И в этот момент оба паука выкинули вперед руки, с которых сорвалось синее марево, похожее на рыболовную сеть. Техника летела довольно медленно, медленнее, чем те огненные стрелы от Архонта. Но и этого хватило. Марево накрыло сначала ревенантов, повалив их на землю, а потом и двоих игроков, отчего те завизжали и прекратили стрелять. Остался только еще один, который смог отскочить и продолжить стрелять, выкашивая тварей, многие из которых сейчас подтягивались со всех сторон и бежали к нам. «Внимание! На вас наложено благословение Шивы!» Тело неожиданно налилось силой, и вокруг появилось такое же золотое сияние. Брахман тоже засиял на мгновение, как и оставшийся игрок. «Сообщение от Шивы! Убейте их! Не смейте убегать!» «Сука!» — произнес я, не до конца понимая, я про тварь или покровителя. Брахман начал метать что-то, и только через секунду я понял, что это гранаты. Оставшийся игрок Аря перезарядился и продолжил поливать мелких пауков огнем. А две твари наконец задвигались, правая рванула в ближний бой, и уже я втопил гашетку, поливая ее очередью. Брахман что-то заорал, продолжая кидать гранаты. Бам! По ушам ударили серии взрывов. По телу в паре мест ударило осколками, но боли я не почувствовал. Да и боевая интуиция молчала. Зато золотой покров все принимал на себя. Руки, погрузившись в музыку, продолжили машинально стрелять. Ревенанты уже встали и сейчас сами рванули к первой твари, но та легко их вернула к смерти своим копьем. А после рванулась к Брахману. Но еще пара гранат и автоматные очереди высекали вспышки света из защиты и должны были в конце концов ее разбить. В этом я был уверен. Брахман и тварь начали отбегать куда-то влево, видимо, жрец разрывал дистанцию. А вот второй, арахнит, вернее, вторая, рванула ко мне, еще одному игроку, который сейчас перезаряжался. Весь разум уже был подчинен музыке, но сквозь не проступало понимание того, что я обязан убить это. Если не эта тварь, то тогда я нигде не смогу получить веру и умру. Руки сами перезарядили автомат и отправили новую очередь, но тварь на это не отреагировала, продолжая бежать вперед. За очередью пошли гранаты. Одна, вторая, третья, четвертая. Тварь пыталась уворачиваться и отпрыгивала от взрывов, но вреда они ей не приносили. Дистанция уже сократилась до минимума, и осколки барабанили по мне, не вызывая ни боли, ни жжения интуиции. До последнего раза. Барьер вокруг меня слаб, и следующий взрыв уже породил жжение интуиции, заставив ноги сместить тело. Разум попал в какое-то совершенно иное состояние, в котором было лишь кидание снарядов. И даже так тварь сократила дистанцию, метнув копье. Мгновение, боевая интуиция обожгла живот, заставляя отскочить и вновь взяться за автомат, а тварь рванула с новой силой. Ноги сами понесли тело назад, оставляя впереди другого игрока, который, видимо, уже слабо соображал, если позволил себя убить. Копье перечеркнуло его горло, отправив труп в недолгий полет. В голове уже начал было зарождаться ужас, но в этот момент я понял, что тварь больше не защищена. Последние пули, выпущенные мертвецом, заставили паучиху дернуться, а в воздухе уже летит граната, от которой арахнаидка попыталась отскочить, закрываясь материализованным щитом, но слишком медленно. Новый грохот ударил по ушам, а в грудь ударило осколком, но карта в кармане защитила от ран. Неожиданно в ногу что-то вонзилось раскаленной кочергой. Отвлеченный на грохот боя, я не заметил слабого жжения в ноге, за что и поплатился. Небольшой паук впился жвалами сзади в икру правой ноги, прокусив одежду. Меч мгновенно рассек его, но это не избавило от боли. Внимание! Вы убили паука F. Вы получили 1 очко системы. 78 из 140. Однако в боевом безумии это не сильно на меня повлияло, и я сам бросился вперед, отправляя новую гранату и перезаряжая автомат. Да, сознание затопило радость от лицезрения того, как тварь дергала от взрыва и попадания пуль. А я бежал, продолжая стрелять, пока истощенное тело гибрида не упало сначала на руки, а потом и кулем на землю. Когда до тела оставалось пару метров, я метнулся в сторону, пропуская мимо слабое сияние паутины, которую тварь отправила с одной из рук. Это был конец. Паучиха приподняла голову, успев посмотреть мне в глаза, а в следующую секунду, подчиняясь такту, я вонзил лезвие ей в ключицу. «Внимание! Вы убили игрока Арханаида. Д, 4 уровень. Вы получили 72 очка системы. 150 из 140. Внимание! Вы получили 8 уровень. 10 из 160. Доступно. 2 очка характеристик. Внимание! Вы поглотили 2 единицы божественной силы. Божественная сила преобразована. Вы получили 1 единицу божественной пси. 1». Тело изогнуло судорогой. Поток силы был на этот раз каким-то слишком уж резким. «Да!» Я оперся на древко, переживая полное счастье от того, что наконец-то смог это сделать. «Я спасен. На месяц точно. Что будет потом, я предпочел не думать. Я обернулся в поиске врагов, морщась от дикой боли в ноге. Подхватил карту, оказавшуюся средним магическим даром. Опять мусор. Но мое хорошее настроение уже ничто не могло испортить. Враги!» Кое-где валялись полудохлые, но еще живые твари, сбежавшиеся во время боя. И я похромал к тому, над кем еще была надпись. «Внимание! Вы убили паука рабочего Е, 1 уровень. Вы получили 8 очков системы, 18 из 160». Опять новый уровень. Опять я потерял новый навык. Но в той мешанине я не мог задумываться об изучении чего-то нового. Рабочих в живых больше не было. А вот мелкие кое-где валялись. Наконец из кустов показался Брахман, рысцой бежащий в мою сторону. «Внимание! Вы убили паука F2 уровень. Вы получили 2 очка системы, 20 из 160. Внимание! Вы убили паука F1 уровень. Вы получили 1 очко системы, 21 из 160». Я добил еще двоих, боясь смотреть, что там у меня с ногой. По ощущениям, она уже стала похожа на слоновью, и дико чесалась и горела. Мне срочно нужно исцеление от Шивы. «Быстрее! Надо уничтожить алтарь!» Брахман был потрепан, но вполне жив и даже не ранен. А его уровень сменился на 7. Пришло сожаление, что вторую тварь убил он. А арханоида мужика тоже могла быть Вера. «Нога жутко болит. Подлечишь?» Я вспомнил, что жрец вылечил самого тяжелораненого. «Времени нет!» Отмахнулся индус, но все же присел, активируя какой-то свет с ладони. И боль, сначала резко усилившись, начала отступать. «Все, потом вылечишься». Жрец держал щит в одной руке и автомат в другой. А я свой щит где-то посеял в пылу боя, но поскакал вслед жрецу, морщась от боли. По ступенькам храма мы почти взлетели, и на входе Брахман словил стрелу на щит. Я было уже подумал, что наши мучения не закончились, но жрец ограничился короткой очередью и побежал дальше, а я следом. Внутри было темновато, если не считать пары костерков, разведенных прямо внутри, и чего-то светящегося, похожего на пирамидку, слепленной из паутины и залитой огромным количеством крови, так что она создавала целую лужу в несколько метров диаметром на камнях храма. И эта хрень опознавалась системой. «Проекция алтаря». Брахман посохом прикончил одного из рабочих пауков, скошенного пулями, и подскочил к этой пирамидке, а я подбежал ко второму раненому, оборвав его паучью жизнь. «Внимание! Вы убили паука рабочего Е, 1 уровень. Вы получили 8 очков системы, 29 из 160». После чего просто начал осматриваться, а посмотреть было на что. Десятки мертвых человеческих тел. Мужчины, женщины, дети. Для чего их было стаскивать сюда? Кровавый ритуал? Вроде система более прагматична в вопросах убийства и не требует кровавых вакханалий. Брахман что-то выкладывал у светящейся пирамиды. И я сразу догадался, что это взрывчатка. «Бегом! У нас 20 секунд!» Пронесся мимо меня индус, и мне дико захотелось прикончить его сзади за такое. А пораньше нельзя было сказать. А если бы я не расслышал?» Боль исчезла, подавляемая инстинктом самосохранения, и я пулей вылетел наружу, рыбкой нырнув через все ступени и обогнав самого жреца, после чего ушел в кувырок и на остатках импульса вскочил обратно. «Ого!» Сам себе я удивился, отбегая еще дальше, но уже не так активно. Сам индус уже остановился. Несколько секунд томительного ожидания с открытым ртом, чтобы не прорвало перепонки, и внутри строение бахнуло. Хе, а я думал, что там реально что-то мощное будет. Перепугал меня, сука. Внимание! Миссия завершена. Личное задание Е выполнено. Задание Д выполнено. Желаете покинуть локацию? Я, наконец, выдохнул, а тело стало ватным. Все же сегодня адреналина я получил на много миссий вперед. Было тяжко. Откат в виде пошатывания и улыбки до ушей тоже присутствовал. Ну и еще я позволил себе отдаться мелодии. «Я пойду. Подлечусь у Шивы», — уведомил я жреца. «Стой! Это миссия Деранга. За нее должны дать что-то хорошее. Лучше покинуть ее так». Индус, наконец, развернулся и ответил, оглядываясь. «У меня рана ядовитая, и если я останусь, то не смогу вернуть все оружие и гранаты», — напомнил я. «Фигня, я тебя вылечу. Оружие получишь новое у Шивы. Побудешь пока моим гостем. Спасибо, что помог нам». Брахман, наконец, вспомнил о благодарности и подошел, наклоняясь. Я присел, позволив задрать штанину. Нога выглядела ужасно, распухшая, с неестественным оттенком. Прогноз системы тоже был плох. Насколько я понял, если ничего не предпринять, то в течение нескольких часов я могу сдохнуть с очень высоким процентом. Жрец закинул в рот несколько кристаллов маны, и его руки засветились, а боль и опухоль начали проходить на глазах. Да и прогноз стал резко очень хорошим. Все остальные, двое игроков, которых накрыло паутиной, тоже были мертвы. Кажется, их добило осколками от гранат. Жаль. «Отличный навык. Попрошу такой же у Шивы». «Не получится. Это божественное исцеление, доступное мне как жрецу. Обычные навыки будут послабее», — расстроил меня Брахман. «А тот свет на двух тварях и на нас, что это было?» «Божественная защита. Боги могут накладывать такую. Удовольствие не из дешевых. Хорошо держит пули, но вот системным оружием пробивается. Пошли к тем двум, если они еще не сдохли». «Отряд реагирования должен сюда уже скоро прибыть. От моего обостренного чувства не ускользнуло, что индус как-то пренебрежительно относится к тем бойцам. Да, я тоже циник и позволил тому игроку умереть, даже порадовавшись, что убили его, а не меня. И не задумывался о раненых, накрытых техникой в первое мгновение. Но у Брахмана это было как-то иначе и сильнее. Мы двинулись обратно, и я сорвал с тела мертвой арханоидки и сумку. Яранг. Но не тяжелая, после чего слился своей, также быстро забрал одежду, вновь рассматривая человеческую часть. Такая же архонка, увитая мускулами, большое, но стройное тело, сейчас изрешеченное в сотни мест осколками и пулями. В теории, раньше ее можно было бы назвать красивой, если бы не нижняя половина. Думаю, на этот раз Шива не отберет все. Тем более, что F-ранговых мне на новую не хватит. Или он разменяет? Сарказмом и чтобы отойти от стресса, добавил я. «Извини, но твои сумки реально помогли. Теперь я могу перетаскивать в личную комнату и в домен Шивы много оружия и другие нужные вещи. И ты в том числе сможешь получить все, что тебе нужно». Слова про сумки опять же были правдой, хоть и неприятной для меня. «Мы остаем, но мне осталось уже немного до сумки следующего ранга. Она резко усилит нас, позволит защищать все миссии почти без потерь. Ну а в следующей миссии в мир гоблинов она вообще сыграет решающую роль. Без нее там нечего будет и делать». Все трое, пришедшие к храму, были мертвы. Но если один умер от техники пауков и осколков, второй был добит системной стрелой, видимо, от арханоида мужика. Брахман забрал из сумки и выдернул стрелу через перчатку. Окончательно мертвые ревенанты остались лежать на земле. «Ты теперь сам можешь поднимать нежить? На пси такого навыка нет?» На всякий случай уточнил я. «Могу», — Брахман замялся. «Но это очень муторно. Требует большого количества кристаллов маны для качественного результата. На управление тоже тратится мана. Так что этих я поднимал в домене Шивы, и второй раз их вернуть не получится. А из обычных людей выходят только слабые умертвие. На этом же еще можно заработать», — подумал я вслух. «В теории — да, на практике сложно. Мой навык еще и требует заплатить немного очков системы при активации». Брахман, видимо, был недоволен такими слабостями своей некромантии. Неожиданно, но оба игрока, оставшихся за поворотом, оказались живы. А раны от дистанционных атак были не такими страшными, как от укусов, и слуга Шивы исцелил обоих. «Благодарю, гуру!» Оба выживших отнеслись к жрецу с величайшим почтением, несмотря на то, что он их бросил. Я бы не обижался. Решение было логичным и, наоборот, позволило им выжить. Но их раболепие было мне непонятным. Вдалеке завыли сирены, и Брахман встрепенулся. «Общаться с полицией буду я. Вы же можете прочесать город. Шива говорит, что тут еще остались твари. Их как-то протащили в чем-то, потому они не исчезают. Если будут легко ранены, отправляйте их ко мне. Безнадежно раненых можете добить. Как это сделать, знаете. Но делайте это тихо и не распространяйтесь». Я немного прифигел. И это я, монстр, по мнению тех уродов из чата. Да тут этот гуру может вырезать десятки людей в день, и никому ничего не известно. А вместо уровней он себе навыков накупает. Оба индуса и ко мне отнеслись весьма уважительно и спросили. «Куда пойдем? Как к вам обращаться?» «Меня зовут Серафим». Ник уже традиционно был скрыт, но сейчас представляться чужим именем было глупо. «Идем все втроем, давайте куда-нибудь в ту сторону». Я указал на следующую улицу, на которой я и возник первоначально. Брахман уже о чем-то орал и махал руками, стоя перед кучей вооруженных мужиков, а те стояли молча и слушали. Да тут у него авторитет ого-го. Мы же пошли по улице, начав осматривать дома. Где-то валялись трупы, где-то было пусто и были видны следы бегства. Мелкие пауки очень редко, но попадались, и мы били их по очереди. Иногда я под отводом бил неудачно засевшего паука, который мог опасно плеваться из своей дыры, но оставлял опыт индусам. Почему-то сейчас моя жаба молчала, принимая аргументы совести, что парням и так досталось. А потом мы начали натыкаться на выживших. На удивление, много людей смогли спрятаться и забаррикадироваться. В подвалах, на вторых этажах или еще где. Видимо, у пауков не было времени их всех выковыривать. Люди выходили, услышав объяснения индусов, смотрели выпученными глазами, заикались, орали и рыдали от смерти близких. Даже хорошо, что я не понимал индийского. У многих родные родственники валялись мертвыми недалеко. Остальным еще предстоит увидеть тела, сваленные в храме. Тяжело раненых мы так и не увидели. Я скорее был исключением, найдя жертву, которую хотели тащить в храм. И хорошо, меньше мучений для совести. Доступно 34 из 160. Внимание! Время истекло. Вы покинули миссию самостоятельно. Вам полагается награда. Я уже дико устал слоняться по ночному городу, выискивая пауков и смотря на трупы и рыдающих выживших. Так что сообщение стало чем-то интересным. А еще более интересным стала карта, зависшая в воздухе, как и у остальных индусов. Рука мгновенно материализовала карту, и я вчитался. «Совершенные движения. Ранг Е+. Тип. Особенность. Уровень. 1 из 1. Описание. Все ваши осознанные движения становятся невероятно точными. Требуют наличия разума». «Малая карта возврата!» — воскликнул индус справа, держа свою карту как величайшее сокровище. А второй резко дернулся, заглянув к соседу и с досадой швырнул свою карту на землю. «Что? Что у тебя?» — воскликнул первый. «Пустышка! Е-ранговая!» Непонятные маты. Дальше последовала очень грязная ругань, но на индийском, так что я ничего не понял. «Да ты что? На нее же можно попросить любой навык записать. Огненный шар или еще...» «Любой навык!» — ответил снова первый, и второй встрепенулся, подняв награду. У меня же они, поколебавшись, спрашивать про награду не стали. Вообще, я втайне надеялся на карту Д-ранга, но, видимо, надо купить губозакатывательную машину. Моя же карта и так была весьма неплохой. Не идеально, но опять вполне ценная трансформа. И за чуть-чуть позже. Вооруженные люди, не знаю, полиция или еще кто, уже тоже оккупировало поселение, помогая людям. Скорые тоже подъехали, и началось все то, что бывает в таких катастрофах. Врачи и полицейские снуют туда-сюда, гражданские плачут и смотрят пустыми глазами на трупы. К нам подошел Брахман в окружении двух военных и начал разговор на индийском с обоими игроками. Мне уже откровенно хотелось спать. Наконец они закончили, и Брахман перешел ко мне. «Еще раз спасибо за все. Шива просил передать, что он тобой доволен. На время до ближайшей миссии ты можешь стать моим гостем на базе обучения игроков. Нас туда доставят самолетом. Или, если хочешь, можно купить билеты в Россию хоть сейчас. Документы оформим. Но, как понимаю, тебе это не подходит». Индиец, наконец, стал весьма вежливым. И способ с самолетом действительно не подходил. В отсутствие документов это раскроет мое инкогнито. «Если вдруг очень надо, я могу попросить Шиву забрать тебя сейчас, выдав миссию, но это будет не бесплатно. Так что советую воспользоваться моим гостеприимством». «Хорошо, спасибо. Так и поступлю». «А разве самолетом пользоваться не опасно?» «Погостить в Индии пару дней я действительно не откажусь». «Опасно, но не критично. В случае чего Шива может вернуть любого игрока в его родное место. Конечно, неприятно и тратить репутацию, но не смертельно. И вот, держи». Жрец протянул мне карту. Я уже было понадеялся, что это что-то ценное. «Хинди. Индийский язык. F. 1 из 1. Насыщение. 9 из 10. Внимание! Желаете выучить навык индийский язык? F. 1 из 1. Да. Доступно. 33 из 160». Я принял карту, тут же насытив и изучив. Хоть я и не люблю языки, но сейчас лишним не будет. Интересно, чем провинился тот индус, с которого выпал лут? Сейчас можете пройти вон в ту машину или расположиться где хотите. Еще пару часов придется подождать, а потом поедем.